Еще в детстве сердобольная моя сестра Галя, чтобы утешить меня, придумала шаткую теорию о том, что почти все невысокие люди талантливые. Галя приводила много примеров. Пушкин, Наполеон, Лермонтов, Диккенс, Дюма, Врубель, Шопенгауэр —